В мыслях я прокрутил информацию о Лимоновых. Род, который занимается многими делами, в том числе специализируется на производстве уникальных автомобилей. Молодежь обожает их тачки, каждая делается под заказ, вручную, с любовью и, вероятно, с парой заклинаний на удачу. В них есть защитные системы, встроенный магический функционал, полный фарш. Все зависит от модели, и на них гигантские очереди. Но если Распутин попросит, то моя очередь станет намного короче. Без проблем, помогу. У меня есть кое-какие связи, Гриша ухмыльнулся. Ну, кто бы сомневался, да Лимонова и без всяких связей при упоминании его имени сделают мне уступку. Вот и славно. А сейчас ты ведь пойдешь с организаторами общаться? Сразу тогда можешь на следующий бой договориться с ними. Я посмотрел на него с надеждой. Уже, а отдохнуть не хочешь? Распутин поднял бровь. Конечно, я отпил воды из бутылки, ощущая, как прохлада растекается внутри, но почему бы не планировать заранее? Гриша радостно хлопнул меня по плечу. Вот это я понимаю, мой боец. Что ж, а есть пожелание? Да, хотелось бы соперника, похожего на того, с кем только что дрался, ответил я, не раздумывая ни секунды. То есть, кого-то из смешанных единоборств найти. КХМ. Выходит, ты точно понял фишку, как можно зарабатывать больше. Это хорошо, а то я в самом начале и правда думал, что тебе это может повредить. Все-таки актер из тебя хреновый, тебя будто шатало взаправду. Гриша рассмеялся, вспоминая мое мастерское исполнение. Ну, хреновый не хреновый, но люди поверили, парировал я. С этим не поспоришь. Гриша улыбнулся своей фирменной хитрой улыбкой. Единственное, что в следующий раз тебе придется пройти проверку на свой дар. Могут заподозрить, что ты птица высокого полета, то есть ранга. Он кашлянул в кулак. Без проблем, пожал я плечами, словно это пустяк. Так что находи такого же соперника, и можно даже на завтра. Гриша энергично пожал мне руку, пообещав, что все сделает, но я с шутливым выражением лица глянул на него и подметил. Кстати, ты ведь не только вначале за меня переживал, но и под конец боя, хотя догадывался же, что я могу прикидываться. Сам мне объяснял, как здесь все работает. Слушай, не только ты умеешь играть на публику. Если тренер переживает за бойца, то ставки взлетают, подмигнул Гриша. Он за словом в карман не лез и всегда отличался мудростью. Оказался еще хитрее, чем я думал, тонко подметил, не добавить, не убавить. Мы вышли из раздевалки и направились к парковке. Мой телефон пострадал в недавних приключениях, превратившись в бесполезный кусок пластика. По пути надо бы мне новый телефон прикупить, намекнул я Грише, надеясь, что он меня подбросит. Уже подумал об этом. Заедем в магазин и заодно восстановим твою сим-карту, откликнулся он. Через полчаса я уже сидел в машине, любуясь новым блестящим телефоном. Как только сим-карта активировалась, на экран посыпались сообщения одно за другим, словно проливной дождь из спама. Первое сообщение было от моей сестры. «Добрыня, ты где?» Следующее. «Добрыня, у меня для тебя новости, тоже от нее». «Добрыня, ты будешь в шоке». Все сообщения были от нее одной. «Добрыня, да ответь же». «Добрыня, ты чего от сестры морозишься?» «Добрыня, ну пожалуйста, ответь. Надо кое-что рассказать». Последнее сообщение заставило меня нахмуриться. «Ладно, Добрыня, не даешь создать интригу. Короче, мы теперь бездомные. Ты пойдешь охранником в клуб работать, а я официанткой. Может, тогда сможем снять какую-то комнатушку». Вот это новости. Я вздохнул так глубоко, что Гриша обернулся ко мне. Что-то случилось. «Кажется, семейные проблемы настигли меня быстрее, чем я ожидал», — сказал я, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее. Гриша усмехнулся. «Ну, с твоей удачей это неудивительно. Что там у тебя?» «Моя сестра сообщает, что мы теперь бездомные». Он поднял брови. «Бездомные? Это как? Хороший вопрос. Похоже, мне предстоит узнать детали. Но самое интересное, что она уже распределила наши роли. Я охранник в клубе, она официантка. Видимо, план по выживанию уже составлен». Гриша рассмеялся. «Ну, по крайней мере, она продумала стратегию. А ты уверен, что это не шутка? С ней никогда нельзя быть уверенным. Но, зная ее склонность к драме, думаю, что что-то серьезное все-таки произошло». Мы не стали медлить. Гриша быстро довез меня до стен академии. А там, ну что ж, неприятности снова нашли меня. Кто бы сомневался. Проблемы, мои верные спутники. Вокруг общежития суетились люди в форме, Машины тайной канцелярии заполонили двор, словно муравьи вокруг разлитого меда. «Что за переполох?» – пробормотал я. «Похоже на массовую эвакуацию. Может, что-то серьезное случилось». Гриша припарковался и пошел за мной следом. «Надеюсь, это не связано с моей сестрой», – пробормотал я. К счастью, в толпе я быстро заметил знакомую фигуру коменданта Петровича. Подскочив к нему, я выпалил. «Что здесь случилось? Кого убили?» Петрович обернулся ко мне, его лицо выражало смесь усталости и тревоги. «Беда, Добрыня, закрывают наше общежитие». «В смысле, закрывают на карантин?» «В прямом смысле», тяжело вздохнул он. 12 человек пострадали и сейчас в реанимации. Неизвестно, кто пронес взрывное устройство. Идет расследование, а студентов просят найти пока себе временное жилье. Я почувствовал, как внутри все похолодело. «Маша, я уже собирался броситься внутрь, но Петрович остановил меня. Постой, с твоей сестрой все в порядке. Она там, во дворе». Я посмотрел в указанном направлении и увидел Машу, сидящую на чемодане. Рядом громоздились мои вещи. Чемоданы, сумки, даже гантели. Она бы в жизни это сама не принесла. «Ну вот, теперь и бездомные мы», – протянула Маша, когда я подошел к ней. «Что будем делать?» Я заметил, как двое людей в форме с трудом тащили мои сумки, тяжело дыша и бросая на меня вопросительные взгляды. Они опустили их на землю с явным облегчением. «Это все?» – спросил один из них, вытирая пот со лба. «Да, спасибо вам огромное», – Маша кивнула им. «Дожили?» – пробормотал другой, глядя на меня. «Студентам вещи выносим». И я тоже был в легком недоумении. Некоторые из моих гантелей были усилены магией, и я не понимал, как эти бедолаги вообще смогли их дотащить. «Зачем тебе столько железок?» – спросил первый, разминая плечо. «У вас же элитная академия вроде. Неужели здесь нет ничего? А мне мало того, что здесь», – честно ответил я. Они с удивлением посмотрели на меня, и темноволосый, покрутив пальцем у виска, прикурил сигарету. Затем подальше отошли от меня, бросая косые взгляды. «Ну и правильно, пусть идут. Их вообще не должно волновать, сколько мне железа нужно. Законом, что ли, запрещено? С такими темпами у меня в этом мире начнется паранойя, будто все только за мной и следят. Как будто все должны быть похожими. Есть одинаково, одеваться одинаково, говорить одинаково, делать каждый день абсолютно одинаковые вещи. Я вообще, можно сказать, панк по натуре. А-а, ладно», – прокричал про себя, бред сам с собой пораздувал. «А теперь надо переходить к разделу под названием «Надо что-то делать с мелкой». «Да, Добрыня, мы бездомные и беззащитные», к тому же, вздохнула она, но было видно, что ее грусть напускная. «Ее хоть в ад отправь, мне кажется, она и там ничего не испугается. Как думаешь, когда место, где мы выберем жить, перестанет быть безопасным?» Посмотрела мне прямо в глаза. «Думаю, минут через 10 или даже 5». Рассмеялся я. «Ладно, я вызову машину, переночуем пока в отеле, а завтра разберусь с жильем». Маша прищурилась. «Вызовешь, а где твоя?» Я вытащил из сумки обгоревший руль и поднял его перед ней. «Вот моя машина». Она открыла рот, затем закрыла его, не найдя слов, но ее глаза говорили больше любых слов. В них ясно читалось, как она была ошеломлена выходками своего любимого брата. «Ну, ничего, привыкнет когда-нибудь». А пока она молчала, я быстро набрал номер. «Слушай, Гриш», — сказал я, когда Распутин ответил на другом конце трубки. «Поставь мне на эту неделю по одному бою каждый день». «А во», — отозвался он, — «решил ударить по заработкам, что-то вроде того, семейные обстоятельства». «Кто бы сомневался», — проворчал друг в трубку и сбросил. «Ну, а я, как всегда, улыбался. И не потому, что я дурачок, а просто бабки заработать точно смогу и выкрутиться. И как обеспечить защиту Маши, тоже решу этот вопрос. Короче, имея мой опыт и знания, а также силу, все пока не так паршиво, как могло бы быть у других на моем месте. Но, блин, Маша, кажется, уже сформулировала вопрос в своей чудесной головке, и сейчас начнется словесная атака. Короче, надо купить хорошие наушники и делать вид, что я всегда безумно занят, и на связи с кем-то 24/7. А что, в кафешках некоторые так и делают, сидя за ноутбуками. Почему бы и мне не спрятаться за этим? Добрыня, так что за хас вепрем случилось? Взвизгнула мелкая. Мария, постыдилась бы, тебя комендант услышит, мне стало неловко за сестру. Петрович тем временем покосился сначала на Машу, потом на меня и, глотнув что-то из своей армейской фляжки, явно крепкого, судя по тому, как зажмурился, заметил вслух. Марию бы командиром в армию, приказы раздавать, цены бы ей не было. А тебе, смотрю, Петрович, солдат вообще не жалко. Вздохнул я и грозно посмотрел на Машу, чтобы в следующий раз следила за языком при посторонних. Но, судя по ее задумчивому виду, она уже обдумывала свои перспективы в военной карьере. За что мне это? В ней точно живет какой-нибудь энерджайзер или монстр, созданный из энергетических напитков. Ее мозг всегда в поиске самых отбитых идей. Глава 19. Кто бы мог подумать, что вместо такси мне придется заказывать целую фуру для своих вещей. Как вообще все это барахло умещалось в моей комнатушке в общаге? Ну да ладно, главное, что мы с Машей без особых приключений добрались до отеля, хоть и пропахли по пути табаком. Водила фуры ни на секунду не выпускал изо рта свою сигариллу. Казалось, она к нему приросла или он родился уже вместе с ней. Подъехали мы, значит, к этому красному кирпичному зданию, сияющему множеством ярких гирлянд в форме круглых желтых ламп. У дверей стоял швейцар, который в своей безупречно чистой и дорогой форме выглядел чуть ли не членом императорской семьи. Мелкая, разумеется, сразу недоверчиво округлила глаза. «Добрыня, это тот самый шикарный отель «Харитон», принадлежащий роду Харитоновых?» — спросила она, убирая выбившуюся прядь волос за ухо. «И в чем подвох?» «Ничего не понимаю», — мотнула она головой. Я лишь с улыбкой кивнул ей. Удивление сестры было понятно. У Харитоновых целая сеть таких отелей, и все они пятизвездочные. Репутация у них безупречная, и Маша не могла понять, что мы здесь делаем. Да так, решил, что нам стоит пожить немного на широкую ногу, хлопнул ее по плечу, и Маша слегка пошатнулась. Но разве это не слишком дорого для нас? В ее глазах все еще блестело недоверие. Дорого, но не переживай, я снял нам один полулюкс на двоих, усмехнулся я. Я же не совсем транжира. Люкс это уж слишком. Отдельные номера нам брать не стал. Так хоть смогу присмотреть за тобой, ведь охота на нас сейчас начнется полным ходом. Правильно сделал, что один номер выбрал, братик. Я, если что, тебя прикрою, мелкая с пафосом ударила себя кулаком в грудь. Предсказуемо, слишком. Неважно, что думают или знают обо мне другие. Главное, что сегодня мы переночуем в этом месте. Даже полулюкс, это дороговато для меня, но зато здесь профессиональная охрана. Да и вообще защита на высшем уровне, сюда порой заселяются очень известные персоны. Мы с мелкой, оставив бедного носильщика позади, который после сегодняшнего дня, похоже, уволится, вошли в просторный вестибюль. Высокие потолки были украшены позолотой и хрустальными люстрами, свисающими словно гигантские сосульки. Мягкий ковер поглощал звуки наших шагов, а вокруг суетились сотрудники в безупречных униформах, приветливо улыбаясь гостям. «Все это выглядит, как декорации к фильму про миллионеров», – прошептала Маша, озираясь. «Мы точно не ошиблись адресом, если и ошиблись, то я не против пожить в таком заблуждении», – ответил я с хитрой улыбкой. «Смотри на это так, если кто-то захочет нас найти, то вряд ли подумает искать здесь. Спрятаться на виду – лучший способ. Но, признаюсь, я сильно сомневался, что это сработает в нашем случае. Просто хотелось ее успокоить». Мы подошли к стойке регистрации, где улыбающаяся девушка протянула нам ключи от номера. «Добро пожаловать в отель «Харитон». Желаем приятного пребывания», – произнесла она голосом мягким, как шелк. «Спасибо», – ответил я и подмигнул сестре. «Видишь, мы уже вливаемся в эту атмосферу». Поднимаясь на лифте, мелкая не могла отвести глаз от зеркальных стен, в которых отражались наши слегка уставшие, но довольные лица. А номер превзошел все наши ожидания. Просторная гостиная с панорамными окнами, открывающими вид на ночной город, мягкие диваны, словно созданные для того, чтобы в них утонуть. «Если это полулюкс, то боюсь представить, что в люксе», — сказала сестра, бросаясь на кровать с шелковым покрывалом. «Вероятно, там вместо подушек облака, а вместо воды шампанское», — улыбнулся я, бросая свою сумку в угол. «Но нам и тут неплохо». Зевнув, я устроился у окна, вглядываясь в танцующие огни мегаполиса. Мыслями, как и всегда в последнее время, я был далеко отсюда. Прекрасно понимал, что нужно быть начеку. Но здесь, в этом роскошном коконе, могли почувствовать себя в безопасности хотя бы на время, ну на минут пять-то уж точно. И, пожалуй, я не ошибся. Ночь прошла спокойно, во всяком случае, мы с мелкой были живы и здоровы. Утром, После стремительного, но невероятно вкусного завтрака в номере, я вызвал такси, и мы отправились в академию на занятия. День промелькнул незаметно. Лекции, семинары, встречи с однокурсниками. Однако мысль об общежитии не покидала меня. Там, в моей бывшей комнате, был спрятан небольшой тайник с деньгами на крайний случай. Но добраться до него у меня так и не получилось за весь день. В общежитии все еще шло расследование, и имперские службы сновали повсюду. Лучше было не высовываться и не привлекать внимания, а то снова завалит кучей ненужных вопросов. Мне и без того хватало того, что я почти все свое время только и делал, что отвечал на расспросы удивленных однокурсников или Гриши. Имперцы докапывались до всех и рыскали, как ищейки, да и не горело пока особо. После учебы я отвез Машу в отель. Она категорически отказывалась оставаться одна и возмущалась, что я безумец, раз не отсиживаюсь вместе с ней в номере. Но я заказал ей большую порцию сливочного мороженого, и дело было сделано. Даже немного обидно стало, что она уже, кажется, не так за меня переживает, а ее куда больше волнует, что шарики мороженого растают. Так что, как только отделался от нее, сразу отправился на встречу с Распутиным. Он, наверное, уже изрядно меня заждался, да и такси из-за дождя заломили цены, ну и времена пошли. Подпольное казино, частная комната. Тем временем, в другом конце города, в темном кабинете без окон, собрались люди, чьи лица скрывали густые тени. Стены поглощали слабый свет настенных ламп, оставляя лишь мерцание на полированном дереве стола. Один из них ледяным голосом произнес: «Вы уверены, что он выжил?» Харитон Борисович сидел в кресле с высокой спинкой. В полумраке были видны лишь его руки в черных кожаных перчатках, покоящиеся на массивных подлокотниках, и блеск стального перстня на среднем пальце. «Так точно», — ответил подчиненный со шрамом, пересекающим переносицу. «Мы использовали достаточно взрывчатки, чтобы стереть с лица земли половину квартала, но он каким-то образом избежал этого». В подтверждение своих слов он протянул начальнику разведки Долгоруковых фотографию. На ней голубоглазый мужчина атлетического телосложения беззаботно пил сок на скамейке, разбрасывая семечки стайки голубей. «Недопустимо. Вы подвели меня», — холодно произнес Борисович, буравя снимок острым взглядом. Голос его звучал, как сталь, и ни одна эмоция не отразилась на лице. В тишине закрытой комнаты четверо мужчин обменялись встревоженными взглядами и зашептались между собой. Но их лидер, поправив очки с причудливыми линзами, жестом заставил всех замолчать. Он выступил вперед и, низко поклонившись, заговорил от имени всех: «Мы просим прощения и готовы исправиться. Больше такого не повторится. Для нашей репутации, самое главное, для обещанного вознаграждения это имеет огромную ценность». Однако Харитон был неумолим. Его густая серебристая борода слегка колыхнулась, когда он сурово заявил: «Вы уже потеряли мое доверие», — отрезал он. «Теперь этим займутся другие, а вы свободны». Подчиненные, одетые в одинаковые черные костюмы, вскочили со своих мест. Они понимали, что продолжать бесполезно, и любые возражения могут обернуться против них. Борисович же, не дожидаясь слуг, налил себе стакан ледяной воды с ломтиком лимона. Покручивая в бокале кусочки льда, он медленно потягивал освежающий напиток и обдумывал новый план. Одной рукой держа стакан, другой он отправил по секретному зашифрованному каналу сообщение на своем телефоне. Не прошло и часа, как ему пришел ответ. Теперь Борисович знал местонахождение Добрыни. Харитон размышлял: если на этот раз действовать быстро и дерзко, то удастся завершить начатое дело. При удачном раскладе даже семья Харитоновых не станет разворачивать серьезное расследование, если все пройдет гладко. Кабинет Гриши представлял собой удивительное сочетание старинной библиотеки и оккультного храма. Полки с книгами тянулись до самого потолка, на полках таинственно поблескивали артефакты, а мягкий свет множества свечей окутывал помещение мистическим полумраком. «Добрыня, рад тебя видеть», — воскликнул Распутин, протягивая руку с широкой улыбкой. «И я рад, Гриша. Ну как там успехи?» — ответил я, крепко пожав его руку. «Есть хорошие новости», — загадочно улыбнулся он, глаза его лукаво блеснули. «Вот, держи документы на твою новую машину», — сказал он, протягивая мне папку. «Так быстро, я думал, что процесс займет больше времени», — удивленно поднял брови я. «Знал, конечно, что для Распутина это не проблема, но чтобы настолько быстро все уладить, впечатляет. Для тебя сделали исключение», — подмигнул Гриша. «Получил ее прямо с конвейера. Дополнительные опции выбирать не нужно, она уже полностью укомплектована. Завтра ее доставят прямо к академии. Огромное спасибо. Это очень кстати, но после того взрыва в общежитии нас всех попросили пожить в другом месте на время расследования. Ты же вчера внезапно уехал по делам, я даже не успел тебе об этом сообщить. Гриша нахмурился, его взгляд стал серьезным. КХМ, и что, до сих пор ни единой зацепки. Кому это могло понадобиться? Без понятия. Нам с Машей своих проблем хватает, вздохнул я. Любопытно все это, в глазах Распутина зажегся огонек интереса. Интересно, кто быстрее найдет информацию о подрывнике, я через свои каналы или имперская служба? Усмехнулся он. Вопрос был риторическим, поэтому я лишь покачал головой. Ставлю на тебя. У тебя связи не только в высших кругах, улыбнулся я. Как что узнаешь, сообщи и мне. Надеюсь, это не на нас с сестрой так неудачно покушались. Ага, без проблем. Кстати, может, переедете ко мне, места у меня хватит, расплылся в улыбке Распутин. Приятно слышать, но мы уже обосновались в отеле Харитон. Там тоже вполне комфортно и безопасно. Короче, у меня все под контролем, не волнуйся. А во, не знал, что ты предпочитаешь пафосные места, рассмеялся Гриша. Это временная мера, безопасность превыше всего. Понимаю, тогда не буду навязываться, но если что, двери моего дома всегда открыты, кто бы сомневался, у нас с ним так всегда, стоит мне только задержаться, как секунды превращаются в часы. Гриша умеет разговорить собеседника, как никто другой, да и сам обожает хорошую компанию и веселье, ему только в радость, если кто-то из друзей поселится у него, но он и так чертовски много мне помогает, не хватало еще, чтобы я жил у него, это уже перебор. Как по мне, мы договорились, что он доставит машину в отель, и я уже собирался откланяться, но Гриша, как всегда, уговорил меня задержаться. У него вроде бы должна была быть деловая встреча, но он предложил перекусить вместе и посмотреть бейсбол в уютной кафешке под офисом. Вернулся в отель я только вечером, а там Маша места себе не находит, и вовсе не из-за того, что у нее закончилось мороженое, а из-за наших родителей. Мы устроились в гостиной. Маша заварила ароматный травяной чай, и его успокаивающий запах наполнил комнату. Но, судя по ее беспокойному виду, чай не особо помогал. Она начала говорить взволнованно и быстро. «Добрыня, родители уже 2 дня не выходят на связь и не отвечают на сообщения. Это на них не похоже». Я на мгновение задумался, глядя на игру огней ночного города за окном. Сердце сжалось от тревоги. «Связь сейчас нестабильна из-за войны, и ты должна это понимать. Я вчера говорил с братом, у них все относительно нормально», при этих словах меня слегка передернуло. В разговоре с Артуром меня уж больно насторожила его фраза о том, что отец скоро полностью закроет вопрос с войной. Отец закроет. Ничего более бредового представить не могу. Кто знает, что ему придет в голову на этот раз. Зная его, он способен пойти на любые сделки с кем угодно, как в прошлый раз, лишь бы добиться перемирия. Но я таким сделкам не доверяю, и не без оснований, увы. Не волнуйся, Маша, все будет хорошо, мы будем на это надеяться. Сейчас главное, позаботиться о себе и дождаться новостей, произнес я дежурную фразу, но она, кажется, немного ее успокоила. Между тем за окном медленно опускалась ночь, накрывая город темным покрывалом. Где-то вдалеке тревожно завыла сирена, но здесь, на высоте роскошного отеля, казалось, мы находились в мире, оторванном от реальности. Забавно, ну-ну, все это даже вызывает улыбку. Не отводя взгляда от окна, я слегка наклонил голову и улыбнулся. «Братик, а ты чего это в таком отличном настроении?» Маша тут же заметила мою улыбку. «Мы по уши в проблемах, родители молчат, а ты будто наслаждаешься видом. Ты же сегодня наслаждалась мороженым, вот и я любуюсь пейзажем», ответил я с легкой усмешкой. Панорамное окно в нашем номере занимало всю стену от пола до потолка, открывая захватывающий вид на ночной город. Я, как дурак, продолжал улыбаться, словно предвкушая что-то совершенно особенное, известное только мне одному. Хотя, стоп, так оно и есть. Сладкий вкус предвкушения никто не отменял. В отражении стекла я видел свой мощный, атлетически сложенный силуэт, безупречную прическу и, в целом, понимал, что я красавчик с головы до пят. Моя обворожительная улыбка подчеркивала образ, которому могли бы позавидовать многие. А еще там, вдали, были 2 снайперов. Какая прелесть! Правда, они находились не в нашей комнате, а в окнах отдаленного здания напротив. Через свои, по моему мнению, отличные высокоточные оптические прицелы они внимательно наблюдали за мной, не подозревая, что объект их внимания уже давно их обнаружил и оценил. Можно было бы им посоветовать прихватить новую модель, у той даже система наведения встроена в саму пулю, словно у ракеты. Но профессионалы и с такими винтовками справились бы на таком расстоянии. К тому же, оружие у них, надо признать, было не из дешевых. Снайперы, похоже, не собирались затягивать с выполнением задания. Их пальцы уверенно легли на спусковые крючки. Внезапно, вместо ожидаемых одиночных выстрелов, они открыли шквальный огонь. Десятки смертоносных пуль устремились прямо в мою сторону, разрезая ночной воздух со свистом. Я слегка приподнял бровь, наблюдая за этой сценой, и вспомнил кое-что. Какая щедрость с их стороны, выпустить такое количество пуль. Видимо, сегодня на мне решили не экономить, и это даже приятно. Но противники подготовились серьезно. Пули были далеко не простые. Возможно, специальные боеприпасы, способные причинить неприятности даже мне или вовсе убить. Мое лицо стало сосредоточенным, взгляд стальным. Но чего это я? На автомате, что ли? Я ведь уже был готов к подобному, и первым делом, как любит выражаться Маша, чекнул инфу про гостей отеля, не всех, конечно, только тех, кто подходил под такой случай. Этажом ниже, под нами, проживала семья Агафоновых, не самый слабый род, все члены которого были потомственными военными. И при одной только этой мысли мои глаза заблестели озорством. Пора, как говорится, вернуть долг врагам. Я глубоко вздохнул, прикрыв глаза на мгновение, и сосредоточился. Мои руки плавно поднялись передо мной, пальцы слегка дрожали от сконцентрированной энергии. Я применил свою способность управлять гравитацией. Пули внезапно замедлились в воздухе, становясь тяжелее. Их траектория изменилась, словно подчиняясь моей воле. Вместо того, чтобы достичь меня, они с грохотом врезались в окна этажом ниже, прямо в апартаменты Агафоновых. Я чуть приподнял подбородок, удовлетворенно наблюдая за результатом. Никто, конечно, не пострадал там внизу. Я точно знал, где кто находится, и направил пули так, чтобы избежать жертв. Но немного шума им не повредит. Снайперы, заметив, что их атака не достигла своей цели, и понимая, что все пошло не так, обменялись тревожными взглядами. Один из них с беспокойством провел рукой по затылку, другой спешно собрал все необходимое. Они начали торопливо упаковывать винтовки, стремясь скрыться до того, как их обнаружат. Наблюдая за их суетой, я слегка покачал головой и вздохнул. Ах, как жаль, что они так спешат уйти. У нас могла бы завязаться интересная беседа о баллистике и законах физики. Номером ниже, в роскошном номере, где мраморный пол отражал мягкое сияние хрустальной люстры, семейство Агафоновых сидело за длинным обеденным столом из красного дерева. Стены, украшенные изысканными картинами, подчеркивали утонченность интерьера. Ночь уже спустилась на город, но внутри царила теплая и уютная атмосфера, наполненная ароматами изысканных блюд. Глава семейства, Сергей Агафонов, мужчина лет 50, с благородной сединой на висках и холодными серыми глазами, откинулся на спинку кресла, держа в руке бокал с выдержанным вином. Его костюм, сшитый на заказ, сидел безукоризненно, подчеркивая статус и силу. Рядом с ним сидела его жена, Екатерина, элегантная женщина с высокой прической и драгоценностями, переливающимися на шее. Их сыновья, Николай и Александр, молодые люди около 30, унаследовали от отца проницательный взгляд, а от матери – утонченные черты лица. «Знаете, начал Николай, играя бриллиантовой запонкой на манжете, говорят, что еда перед сном вредна для здоровья. Но, по-моему, наша семья давно вышла за рамки простых диетических советов». Александр усмехнулся и выпалил. «Что ж, если наши враги не смогли нас убить, то холестерин уж точно не справится». Екатерина подняла бокал, улыбаясь, за семейные ценности и крепкие артерии. Смех наполнил комнату, и время, казалось, замерло в этой гармонии. Но гармония – состояние, которое Вселенная не терпит долго. Внезапно тишину нарушил свист пуль, и окна разлетелись дождем осколков. Семейство мгновенно бросилось на пол, демонстрируя реакцию, отточенную годами в мире, где доверие – роскошь. «Вот это сервис», – прошептал Александр, укрываясь за массивным диваном. «Пять звезд так пять звезд». Едва он это сказал, как двери распахнулись, и в номер ворвались вооруженные гвардейцы в зеленой униформе. «Вы опоздали», – сухо заметил Николай, глядя на вошедших гвардейцев. Гвардейцы быстро оценивают обстановку. Главный из них, высокий мужчина с суровым лицом, быстро подошел к Сергею. «Господин Агафонов, вы в порядке?» «В порядке, разумеется», — ответил Сергей, отряхивая пыль с безупречного костюма. «Если не считать того, что кто-то только что пытался превратить нас в швейцарский сыр. Найдите этих недосыроваров и покажите им, что критика может быть смертельной. Подчиненным не нужно повторять дважды. Часть охраны осталась охранять семейство, а остальные бросились добывать информацию и вызывать подкрепление». Екатерина изящно поднялась, поправляя прическу. «Дорогой, может, в следующий раз выберем другой отель?» «Ты права», усмехнулся Сергей, но в его голосе звучала сталь. «Этот отель явно не соответствует заявленным 5 звездам. Позвоню-ка я его владельцу для срочного разговора. Кажется, у нас разные представления о безопасности гостей». Жена знала, что за его спокойствием скрывается бушующая ярость, и тем, кто осмелился нарушить их спокойствие, придется пожалеть. «А может, при встрече с ним заодно обсудим инвестиции в пуленепробиваемые окна?» — с улыбкой предложил Александр. «Судя по всему, это перспективный рынок. Интеллект у тебя, сынок, так же остер, как и чувство юмора», — с иронией заметил отец. «Со стеклами здесь порядок, а вот пули. Пули оказались эффективнее, чем наша защита. Жаль, что наш ужин прервали. Я так и не успел попробовать десерт», — вздохнул Николай, потирая лоб. Екатерина нежно положила руку на его плечо и с облегчением улыбнулась. Она была счастлива, что никто не пострадал, но нисколько не удивлялась, что все они держатся так бодро, будто ничего не произошло. Ее муж, военный, и весь их род, потомственные офицеры. Они привыкли спокойно реагировать на опасность, шутить перед лицом смерти, но когда дело доходило до мести, равных им не было. «Главное, что мы все вместе и живы, а остальное – мелочи», – тихо произнесла она, оглядывая своих сыновей. «Да, главное», – согласился Сергей, поправляя галстук и бросив взгляд на телефон. «И хорошо, что я успел принять сегодня свои нейролептики. Так что, возможно, в ближайшие минуты никто в этом отеле не пострадает». Глава 20. Я неспешно брел по роскошному фойе отеля, все еще находясь под впечатлением от разыгравшегося здесь представления. Мраморные колонны возвышались вокруг меня, сверкая в свете хрустальных люстр, но мое внимание было далеко от этой роскоши. Не прошло и нескольких минут, как здесь появилась гвардия Агафоновых. Гвардейцы ворвались в отель, их тяжелые ботинки отбивали ритм по мраморному полу, создавая гул, похожий на далекий рокот грозы. Они мгновенно поднялись на этаж, и прежде, чем я успел осознать происходящее, весь отель был окружен. Казалось, здание облачено в броню из людей с рациями и оружием. Владельцы отеля тоже не остались в стороне. Их бойцы словно материализовались из воздуха, перекрывая весь район меньше, чем за 15 минут. Я уже почти ожидал увидеть вертолеты с прожекторами, прочесывающие ночное небо над отелем. Однако, несмотря на все это, никого пока не нашли. Но я был уверен, что это лишь вопрос времени. В конце концов, с таким количеством охраны даже мышь не проскользнет незамеченной. Вернувшись в номер, я увидел Машу, которая с непроницаемым выражением лица щелкала пультом, переключая каналы телевизора. Ее длинные волосы спадали на плечи, слегка растрепанные и, кажется, испачканные крошками от чипсов. Она выглядела так, будто нападение снайперов – обычное дело в ее жизни. «Ты в курсе, что происходит?» — спросила она, не отрывая глаз от экрана. «Странно, что напали на Агафоновых. Логичнее было бы ожидать атаку на нас». Я усмехнулся и сел рядом, ощущая холод кожаного дивана под ладонями. «Маша, зачем им нападать на нас? Мы всего лишь 2 обычных студента». Ох, как же много иронии прозвучало в моем голосе. Она подняла взгляд и приподняла бровь. Лицо у нее стало чуть недовольным. «Может, она и храбрая, но у меня есть подозрение, что она лишь притворяется, что ей все равно. Вон какие темные круги под глазами, эх, ну серьезно, не переживай. Если бы они хотели достать именно нас, а не Агафоновых, то это у нас были бы выбиты стекла», — постарался я ее успокоить. «Хорошая попытка, но ты можешь и лучше успокоительные речи выдумывать. И, кстати, я не переживаю, просто удивляюсь, очередная ложь от нее. Видимо, лгать у нас все же семейное». «Ну тогда отлично». В этот миг я заметил за окном паркующегося Распутина, а вернее, его роскошный черный лимузин, который было сложно не узнать. К тому же, Он был в окружении целого каравана сопровождающих машин. Его появление вместе с личной гвардией выглядело, как всегда, эффектно. «Мне нужно спуститься вниз», — бросил я Маше, направляясь к двери. Гриша пожаловал. «Передавай ему привет», — кивнула она мне вслед и продолжила переключать каналы. Спускаясь по лестнице, я думал о том, как быстро изменилась ситуация. Сегодняшний день начинался как обычный, если обычным его могли считать только люди с нашей весьма специфической семейной историей. Хотя чему я удивляюсь, для меня уже ничего не происходит необычного. Я даже догадываюсь, почему Распутин решил заявиться. Он встретил меня крепким рукопожатием и сказал, едва улыбнувшись, выглядел он куда серьезнее, чем обычно. Слышал про снайперов, решил, что тебе может понадобиться подмога. Но раз все в порядке, то я рад, что это не на вас покушались. «Нет, не на нас», я беззаботно пожал плечами, «но ты знаешь, как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», Гриша произнес эту загадочную фразу и, прищурившись, бросил на меня цепкий взгляд. «Ага, и, похоже, кому-то понадобились очень специфические звезды, пробивающие бронированные окна. Они теперь явно в цене упадут», ответил я, решив немного сменить тему. «Может, все-таки погостишь у меня?» Гриша не отступал, пытаясь оказать нам помощь, и находил все новые предлоги. «У меня как раз пришла новая партия чая из Тибета, говорят, просветляет сознание. Спасибо, конечно, но, честно говоря, уже неудобно тебя утруждать. Гриша, правда, я сам со всем разберусь, но знаешь, от предложения подвести меня точно не откажусь. Без проблем, запрыгивай в тачку», — улыбнулся Распутин, скрываясь за тонированным стеклом лимузина. Я попросил его подождать буквально минуту и бегом поднялся к Маше наверх. Быстро собрав сумку с вещами, я обратился к ней. «Маша, я поеду с Гришей по делам, не скучай здесь без меня. Хотя, учитывая все происходящее, скука тебе точно не грозит», — подмигнул я, слегка усмехнувшись. «Не волнуйся за меня, постараюсь не устраивать мировой переворот в твое отсутствие. И да, будь осторожен», — ответила она, не отрывая взгляда от телевизора, и лениво махнула рукой. Уходя из номера, я знал, что за сестру можно не беспокоиться. С таким количеством охраны вокруг отеля сюда ни один убийца в здравом уме не сунется. Тройная защита из разных гвардий и их системы слежения, такое не обойдешь. Расслабившись и утонув в мягком сиденье лимузина, я прикрыл глаза, чтобы немного вздремнуть перед предстоящей схваткой. Тем временем, на тайной встрече, в полутемном, заброшенном складе на окраине города, где паутина свисала, словно древние драпировки в замке с призраками, Харитон Борисович стоял перед пыльным окном, сквозь которое едва пробивался тусклый свет луны. Его фигура, мрачный силуэт из нуарного фильма, отражалась в потрескавшемся стекле. Седые волосы были аккуратно зачесаны назад, будто он верил, что хотя бы в чем-то в его жизни должен царить порядок. Густые брови нависали над стальными серыми глазами, в которых пряталось недоверие ко всему миру. Перед ним, выстроившись в ряд, словно провинившиеся школьники перед разгневанным директором, стояли его подчиненные. Они выглядели так, будто готовы провалиться сквозь землю или хотя бы стать невидимыми. Один нервно мял кепку в руках, другой пристально изучал свои ботинки, будто в них было скрыто решение всех его проблем. Харитон глубоко вздохнул, и этот вздох прозвучал как предвестник грозы. «Вы», — начал он, растягивая слова с ядовитой интонацией, «не смогли справиться с простейшим заданием. Добрыня все еще жив и здоров, а ваши винтовки, видимо, стреляют исключительно по молоку». Его голос был холоден, как сердце банкира во время кризиса. Подчиненные застыли, не осмеливаясь поднять глаза. Борисович отмахнулся от них резким движением руки, словно прогоняя надоедливых мух. Они поспешно закивали и начали пятиться к выходу, мечтая как можно скорее исчезнуть из-под его пронзительного взора. Как только за ними захлопнулась дверь, Харитон повернулся к тени, притаившейся в углу помещения. Это был его человек, тот, кто всегда оставался в тени, напоминая о том, что у каждой мрачности есть еще более темная глубина. «Убери их по-тихому», — бросил Харитон этой тени. «Они знают слишком много. В нашем деле, как в квантовой физике, наблюдение меняет результат, а мне не нужны лишние наблюдатели», — он усмехнулся своей шутке, хотя вряд ли кто-нибудь другой оценил бы такой юмор. Харитон подошел к столу, заваленному картами и документами, и, проведя рукой по подбородку, задумчиво произнес вслух. «В этом мире никому нельзя доверять. Парадоксально, но даже собственным паранойям иногда стоит усомниться». Он бросил взгляд на верного помощника. «Найди мне номер телефона Добрыни. Я сам все устрою». Помощник кивнул и поспешно удалился выполнять поручение, оставив Харитона наедине с мыслями. За окном начал накрапывать дождь, и капли стучали по стеклу, словно секунды, отсчитывающие время до следующего хода в его запутанной игре. Харитон взглянул на свое отражение и тихо произнес: «А ведь кто-то когда-то сказал, что знание – это сила. Жаль только, что эта сила часто направлена против нас самих». Я стоял в центре ярко освещенной подпольной арены, где стены, испещренные граффити, словно впитали в себя крики и стоны сотен боев. В воздухе витал тяжелый запах пота, металла и адреналина. Толпа вокруг ревела, маски на их лицах мелькали в ослепительном свете прожекторов, а глаза горели жадным предвкушением зрелища. Мой очередной соперник, в алой маске пантеры, возвышался передо мной, живая гора мышц и необузданной ярости. Его кулаки, похожие на кувалды, сжимались и разжимались, будто он уже наслаждался мыслью о том, как превратит меня в фарш. Но борцы, в отличие от боксеров, работают не кулаками, так что бог с ним. В течение получаса я вновь исполнял роль живой груши для битья. Удары сыпались на меня, как град во время летней бури. Он бросал меня из стороны в сторону, и каждый раз пол протестующе трещал подо мной, словно предупреждая, что все имеет предел. Я думал, что толпа вскоре устанет от повторения вчерашнего спектакля, ведь даже самое захватывающее шоу рано или поздно приедается, но их восторг лишь нарастал. Казалось, зрелище моей мнимой беспомощности доставляло им неописуемое удовольствие. Складывалось впечатление, что я стал звездой нового реалити-шоу. Как прожить полчаса под градом ударов и сохранить улыбку? И вот, решив, что пора менять сценарий, в тот момент, когда мой оппонент ринулся на меня в очередном яростном броске, я стремительно уклонился и вложил всю накопленную энергию в свой коронный прием. Его массивное тело взметнулось в воздух и с оглушительным грохотом рухнуло на пол. На мгновение тишина окутала арену, а затем толпа взорвалась в безумном восторге. Но, разумеется, судьба решила добавить щепотку сарказма в мой вечер. Голос рефери, пробившийся через шум из громкоговорителя, был подобен ледяному душу. Поступили жалобы. Для подтверждения победы будет проведена проверка магической силы бойца. Однако Гриша предупреждал меня об этом. На ринг торопливо вынесли артефакт в форме шара, он сиял внутренним светом и пульсировал, словно живой. Поверхность его была покрыта древними рунами, и от него исходил тихий гул. Я знал, как он работает. Под пристальными взглядами толпы я положил руку на холодную поверхность шара, сосредоточившись на том, чтобы скрыть истинную мощь. Позволил высвободиться лишь небольшой толике своего дара. Шар засветился, показывая уровень магии, достаточный для победы, но не вызывающий ненужных подозрений. Рефери прогремел на всю арену. Ночной разбойник официально объявляется победителем. Он прошел проверку, и все вопросы сняты. Это новая звезда нашей арены. Толпа вновь ревела, скандируя мое прозвище. Я улыбнулся краешком губ, скорее самому себе. Пусть верит, что увидели все. Настоящий мастер никогда не раскрывает всех карт сразу, особенно когда игра только начинается. Ведь что может быть интереснее, чем наблюдать, как все вокруг уверены в своей правоте, пока ты держишь туза в рукаве. После этой сокрушительной победы над противником я не стал задерживаться на арене. Гриша ведь договаривался только на один такой бой в день. Я прыгнул к нему в машину, и он повез меня обратно в отель. «Ну ты сегодня зажег, брат», — улыбнулся он, хлопнув меня по плечу, когда мы остановились на светофоре. «На этот раз ты неплохо заработал. Кстати, есть новости по этому поводу». Чуть из головы не вылетело. «С тобой хотят заключить договор на более чем 20 боев». «20 боев?» Мои брови взлетели вверх. «Что ж, звучит заманчиво. Хотя, если честно, я надеялся на больше». «Ау, полегче, притормозил бы ты с этим, дружище». Гриша немного нахмурился. «Не все ведь так просто. Я вообще еще думаю, стоит ли соглашаться. Обычно в таких случаях в последнем бою происходит, ну, скажем, несчастный случай, и люди склонны умирать. Понимаешь, к чему веду? С каких это пор ты стал таким осторожным во всем?» Усмехнулся я. «Ах да, дай угадаю. Благодаря этой осторожности ты и жив до сих пор. Но слушай, мне сейчас нужны деньги, да и боями меня не напугать, сам понимаешь. За мной вон охота ведется, так что бои по сравнению с этим – сущие пустяки. Так что соглашайся, Гриш, на предложение и немедли. Ты точно безумец, но, возможно, в этом твоя сила». Гриша покачал головой и вдавил педаль газа в пол. «Мы быстро домчались до сверкающего отеля, настоящего шедевра архитектуры. Я распрощался с Гришей и направился к лестнице. Лифтами я пользоваться не люблю, и, по правде говоря, они, кажется, меня тоже не жалуют. Несколько раз лифты попросту не выдерживали меня. Можно, конечно, собраться с духом и временно скрыть свой дар, как я провернул с шаром на арене, но в повседневной жизни об этом легко забываешь». Я медленно поднялся по ступеням до своего номера и увидел, что мелкая сопит на диване возле опустошенных пачек чипсов и пустых бутылок из-под газировки. Ну пусть потом не жалуется, что вся покрылась прыщами или начала толстеть. Такие проблемы пусть решает сама, тренировками, походами к лекарям или покупкой артефактов. Я прошел мимо к своей кровати, и она встретила меня мягкой прохладой. Мгновение, и я провалился в сон. Утром, когда первые лучи солнца прорезали туман, я надел свою учебную форму и вышел на улицу, схватив рюкзак и Машу под руку. Мы решили прогуляться до академии, потому что погода сегодня была на удивление хорошей. Да и как ни странно, но сестре сейчас безопаснее находиться рядом со мной, а не ездить одной. Вокруг нас сновали люди, захваченные утренней суетой. Спешили кто куда, на работу, на учебу, на рынок. Вдруг мой телефон зазвонил. Пока Маша жевала сэндвич на ходу, я взглянул на экран и заметил, что номер скрыт. Интересно, как кто-то умудряется звонить со скрытого номера в империи. Это же запрещено. Значит, звонивший либо полный идиот, либо очень влиятельный идиот. А может, просто рискованный тип, и меня ждет увлекательный разговор. Я ответил на звонок и услышал голос, холодный и безэмоциональный. Снайпер был всего лишь предупреждением, поэтому мы хотим с тобой поговорить. «Если это было предупреждением, то ваши снайперы стреляют хуже первокурсников на экзаменах по меткости. Они промахнулись этажом ниже», — усмехнулся я, стараясь говорить вполголоса, чтобы мелкая не услышала. Благо, шум городских улиц и рев моторов заглушали мой голос. «Я повторяю, это было намеренно, в целях предупреждения», — сухо ответил голос. «Нам все равно, насколько сильные или влиятельные Агафоновы. Я знал, что он блефует, и весь этот треп пустая показуха. Они изначально не собирались стрелять по Агафоновым. Мы хотим сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Предлагаем встретиться сегодня», — продолжил этот наглец. «Знаете, я не настолько глуп, чтобы прийти на встречу с людьми, которые стреляют по отелям. Вы, верно, перепутали меня с кем-то другим», — ответил я с явным сарказмом. «Не бойся, мы не причиним тебе вреда. Встреча будет в городе, в кафе «Серый кот». Через полчаса, мы будем ждать. Ясен пень, что все это сущий бред и дешевая бутафория, да что угодно, но только не то, во что стоит верить. Любой другой решил бы, что я сошел с ума, но я действительно с большой радостью отправлюсь туда. Правда, не для заключения каких-то сделок, по стопам отца идти, это самоубийство. Главное, чтобы они не догадались, что эта встреча нужна мне самому, и что меня она ни капли не пугает. «Как понимаю, выбора у меня нет», — вздохнул я в трубку. «Ладно, я приду», — пообещал и нажал на отбой. «Маша, конечно», — тут же спросила, с кем я трепался, но я сослался на Распутина. В общем, я проводил ее до дверей академии, убедившись, что она в безопасности, сам незаметно ускользнул прочь на встречу, которая должна была состояться в кафе почти в самом сердце города. Город тем временем оживал все больше. Люди спешили по своим делам, машины гудели на дорогах, воздух наполняли ароматы свежесваренного кофе и теплой выпечки. Я шагал по улице, наблюдая за прохожими, засунув руки в карманы. Вот уличный музыкант с энтузиазмом выводит мелодию на скрипке, у кинотеатра шумная компания подростков-прогульщиков обсуждает новый фильм, а на углу старушка кормит голубей, которые, казалось, были ее единственными друзьями. Но, приближаясь к серому коту, я начал пристальнее изучать окружающую обстановку. Дело привычки, как-никак. Тем временем внутри кафе, Харитон, как всегда элегантно одетый в безупречно сшитый костюм из дорогой ткани глубокого винного оттенка, сидел за угловым столиком небольшого уютного кафе в центре города. Узкие серые глаза его холодно пробегали по залу, не упуская ни одной детали. Он выбрал место, откуда можно было наблюдать за входом и одновременно оставаться в тени. Аккуратная борода с легкой проседью придавала ему вид мудрого философа, хотя те, кто знал его ближе, понимали, что мудрость эта носила иной, более опасный характер. Над столом мягко светила лампа с абажуром из темного шелка, отбрасывая теплый золотистый свет на полированную столешницу из темного дерева. В кафе звучала тихая джазовая мелодия, плавно окутывая пространство незримыми нитями меланхолии, создавая иллюзию спокойствия, которую разрушало напряжение, витающее вокруг Харитона и его спутников. Рядом с ним сидели двое его личных телохранителей, Геннадий и Степан. Геннадий был высоким и широкоплечим, с гладко бритой головой и цепким взглядом человека, привыкшего решать проблемы силой. Его руки, покрытые бледными рубцами, говорили о долгой истории схваток. Степан, напротив, выглядел тише, среднего роста, с бесцветными глазами, лишенными эмоций и неприметными чертами лица. Но от него веяло скрытой опасностью, словно от хищника, затаившегося в зарослях и готового в любой момент броситься. Оба они с сомнением переглядывались, время от времени бросая беспокойные взгляды на часы. «Думаешь, он придет?» – спросил Геннадий, проводя пальцами по глубокому шраму на подбородке, немому свидетельству прежних стычек. Харитон Борисович не спешил отвечать. Он медленно поднял изящную фарфоровую чашку с тонким узором по краю, сделал небольшой глоток обжигающего напитка и, отставив ее на блюдце, посмотрел на своих подручных с легкой улыбкой. «Придет», — уверенно сказал он. Как говорил один умный человек, страх перед потерей стимулирует на действия лучше, чем жажда прибыли. Степан хмыкнул, скрестив руки на груди. «Но ведь сестру его валить и так никто не собирался». «Разумеется, нет», — Харитон наклонился вперед. Его глаза сверкнули интересом. «Она, судя по разговорам нашего общего друга, ключ ко всему. Без нее наш пазл не сложится. Но если она так важна, зачем нам он?» Геннадий непонимающе почесал затылок. Харитон Борисович, вздохнув, посмотрел на него, как на глупого ребенка, который не может понять простых вещей, и вновь отпил чай из чашки. «Потому что иногда фигуры на доске нужно расставить особым образом, чтобы добиться победы», — тихо сказал он. Сам он, по правде говоря, тоже не особо верил, что младший Добрынин добровольно заявится сюда, оказавшись столь необдуманным, как и его отец. Но в тот самый момент дверь кафе тихо отворилась, и внутрь вошел молодой человек. Высокий, крепкий, с телосложением атлета, его мышцы играли под одеждой при каждом движении. Увидев его, Борисович улыбнулся, и в его глазах зажегся хищный огонек. «Вот и все», — тихо сказал он своим спутникам, не сводя взгляда с вошедшего. Рыбка клюнула на наживку. «После того, как я толкнул стеклянную дверь кафе, приглушенный звон колокольчика возвестил о моем появлении. Внутри царила уютная атмосфера. Мягкий свет фонарей играл отблесками на полированных столах, аромат свежесваренного кофе переплетался с запахом духовитой выпечки, а тихая мелодия саксофона обволакивала пространство. На первый взгляд, все было совершенно обычно. Никаких признаков опасности или ловушки. Но я знал, что обманчивые спектакли поставлены для тех, кто не умеет заглянуть за кулисы и почувствовать, что там может твориться. За панорамными окнами жизнь текла своим чередом, и ничто не выдавало приближающейся бури. По крайней мере, с детонатором никто не бегал, а внутри было так многолюдно, что свободных мест практически не осталось. Разношерстная публика, бизнесмены в строгих костюмах, богатые студенты с модными рюкзаками, влюбленные пары, погруженные друг в друга. Казалось бы, идеальная картина городского спокойствия. Только вот движения посетителей были слишком отточенными, словно отрепетированный танец. Под одеждой многих из них я ощущал холодные металлы и магические артефакты, и не простые защитные, а сложные боевые конструкции. Да, пьеса была поставлена мастерски, но зритель из меня был скверный и слишком дотошный. Я неспешно расстегнул пиджак и заметил, как за одним из столиков мне кивнули. С осторожностью приблизился туда и чуть дрожащей рукой повесил пиджак на спинку стула. Ко мне тут же подошла официантка, миниатюрная девушка с огненно-рыжими волосами. «Ваш заказ, эспрессо, пожалуйста», — ответил я, встретившись с ней взглядом. Ее глаза на мгновение блеснули необычным светом, но она быстро отвернулась. Через несколько минут кофе уже стоял передо мной. Я поднял чашку, вдохнул глубокий аромат и сделал глоток. Кофе был вкусным, но мне казалось, что цена ему явно завышена. Тем временем я разглядывал своего седовласого собеседника. Дорогой костюм отлично сидел на нем, и даже мелкие детали говорили о его статусе. Одним словом, старик при деньгах, но его взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Я готов вас выслушать», — спокойно произнес я, поставив чашку на блюдце. Он ухмыльнулся, обнажив ряд безупречно белых зубов. «Меня? Зачем?» Его голос был мягким, но холодным, как лед. «Честно говоря, я сомневался, что ты явишься. Но раз уж ты здесь, то ты либо очень смелый, либо безнадежный идиот. Ладно, но перед своей смертью ответь мне на один вопрос. Как ты провернул трюк со снайперскими пулями? Телекинез? Или что-то другое? Возможно, ваши снайперы не такие уж и профессионалы?» Я слегка наклонил голову, словно размышляя. Теперь было ясно одно. Скоро здесь станет жарко. Но как они собираются все провернуть в таком людном месте? За окнами полно горожан. Старик напротив хмыкнул. Остроумно. Но боюсь, твои шутки тебе не помогут. Скоро ты все расскажешь нам в более подходящем месте. После этих слов он сделал едва заметный жест рукой. В тот же миг в кафе началось движение, похожее на то, как волки окружают добычу. Массивные железные заслонки с грохотом опустились на окна и двери, отрезая мне путь к отступлению. Такие устройства чаще можно было увидеть в роскошных особняках, защищенных от всех мыслимых угроз. А посетители мгновенно перестали притворяться. Официантка выпрямилась, ее глаза стали холодными и расчетливыми, словно острые клинки. Даже старушка в углу, которая еще минуту назад дрожащими руками пила морс, встала в боевую стойку. Ее мышцы напряглись, как у опытного бойца. «Паренек с секретами», — прошипел старик, злорадно усмехаясь. «Но здесь мои лучшие люди, и они жаждут разделаться с тобой». Я снова поднял чашку и сделал глоток, наслаждаясь вкусом кофе. Равнодушно, стараясь не улыбнуться раньше времени, произнес: «Во-первых, ваш выбор яда в кофе оставляет желать лучшего. Вы наверняка за него переплатили. Возможно, стоит обратиться к алхимику с более изысканным вкусом. Во-вторых, с чего вы взяли, что это я сейчас заперт с вами, а не наоборот?» И вот теперь я уже ухмыльнулся, довольно ядовито. Блин, ну и фразу я ляпнул в конце. Нужно было придумать что-то менее клишированное, но она точно передает атмосферу, которая ждет этих мудозвонов. Пока все бросали на меня недоуменные взгляды, не понимая, что это я такое несу, я медленно поднял руку и неспешно хлопнул по столу. Пол под ногами задрожал, стены начали трескаться, а с потолка посыпалась пыль. Казалось, что сама земля решила пожать им руку. «Пожалуй, прокатимся», — произнес я с тихой усмешкой. И кафе с оглушительным грохотом начало погружаться под землю. Крики и паника наполнили все пространство. Те, кто еще мгновение назад казались такими уверенными хищниками, теперь метались в страхе, словно загнанные звери. Тяжелые каменные плиты обрушивались сверху, металлоконструкции скручивались, словно бумажные. А я стоял посреди всего этого хаоса, наблюдая за разрушением с философским спокойствием. Камни и обломки не представляли опасности для меня, а вот людям сейчас настанет каюк. И много же этот гад здесь их насобирал. Но ничего, остальные этажи над нами, надеюсь, не пострадают. Ну а мне лишь останется незаметно выбраться отсюда и вернуться в академию. И так уже одну пару пропустил.